Глава 51. Не поняла, что это было. Вечером засыпала, дома был мир, благодать, шоколадка. Утром проснулась, все какие-то то ли смурные, то ли вздрюченные, то ли невыспавшиеся. И на мой вопросительный взгляд отводит глаза. Иль сидит на краешке стула, ерзает, словно ему там снизу мешает нечто, но молчит. Один Хонг чего-то порывался сказать, но его дружно пронзили недобрыми взглядами, и подкидыш в клоновый питомник заткнулся. А потом вовсе заторопился, ему, дескать, надо к профессору узнать насчет вступительных и вообще. Я прямо растерялась немного. Мне убегать уже. Напарник на студии ждет не дождется, надо запускать проект. От Клау вон деньги пришли, сценарий начисто готов. Пора подбирать команду. Костюмеры, гримеры, осветители. Короче, бежать надо. И кого-то из будущих звезд с собой брать. А они странные такие с утра и непонятные. И главное, запытать некогда. «Мне на студию сегодня. Кто из вас со мной?» Решила я таки немного побыть земной женщиной и переложить ответственность выбора на парней. Мальчики вызвались все трое разом. Но потом, игнорируя хмурый взгляд Нейта, Тейш привел неоспоримый аргумент. «Вы обещали показать, как там будет устроено с питанием, с отдыхом мелких и вообще, а еще монтажную аппаратуру и... И вообще-то вам всем уже пора читать сценарий, учить реплики и делать пробы», — вздохнула я. «Но сегодня еще можно обойтись малой кровью и детей не тащить. И Нейта не тащить с Илем. Нашего художника после обеда ждет Шердон, не забыли?» Обещал по знакомству глянуть работы юного дарования и, если вдруг впечатлиться, взять в ученики. Это было бы круто, хотя и дорого. Кстати, я полезла в планшет и быстро сбросила своему старшему мужу пакет документов на электронную почту. Глянь, пожалуйста, эти материалы по инвестициям. Может, что-то посоветуешь? Чтобы разобраться, там надо проанализировать сеть и рынок хотя бы поверхностно, а у меня уже мозг кипит. Короче говоря, со мной на студию отправились Тейш и Йошит. Я всю дорогу на них косилась и вопросительно двигала бровями, но клоники делали вид, что не понимают, в чем дело. Обдумывая и перебирая варианты, я, кажется, догадалась о причине их загадочности, но к тому моменту мы, во-первых, уже почти прилетели, так что вот-вот должен был начаться обычный студийный дурдом и станет не до выяснений. А во-вторых, если мои подозрения верны... Пусть дозреют и спросят прямо. «О-о-о!» Гектор встретил нас на пороге своего кабинета и восторженно хлопнул себя по толстеньким ляжкам, обтянутым потертой джинсой. «Детка, ты гений! Вживую они еще лучше смотрятся! Прайм-тайм и все бабы от горшка и до ходунков наши! Слушай, а танцевать кто-нибудь из них умеет?» Сделали бы промо-клип на песню заставки и типа случайно слили в сеть. Маленький такой скандальчик, ажиотажик. Чисто подогреть аудиторию. Обманчиво расслабленный Тейшет, который внимательно изучал все вокруг, пока мы шли через комплекс студий, промолчал. Но я кожей чувствовала, как он тут все не одобряет. Шумно, суетно, людишки какие-то незнакомые шмыгают туда-сюда. Все разговаривают на повышенных тонах. Что-то светит, стрекочет, грохочет и бухает за стенкой. Дурдом, короче. И как сюда детей приводить? Зато Йошиту здесь понравилось. Он тоже изучал все вокруг, но совершенно по-другому, с явным удовольствием. А заслышав про клип, сеть и слив, еще больше оживился, а потом демонстративно ослепил всех вокруг улыбкой из-под выбеленной челки, отступил на шаг и крутанулся вокруг своей оси утонченно-танцевальным движением, еще и задницей умудрился вильнуть в процессе. Очень призывно, но ни капли не вульгарно. Элегантно так. «О-о-о!» — снова застонал Гектор и сделал ровно то, чего я ожидала, но отреагировать не успела. Подскочил и шлепнул будущую звезду по зазывно крутящейся заднице. «О, детка, гениально! Феноменально! Берем!» Офигевший еж замер, вопросительно посмотрел на меня, а потом провел пальцем по груди толстяка, улыбнулся ласково так, сверкнул глазками, тряхнул челкой и спокойно, нежно, почти пропел. Еще раз меня руками тронешь, больно сделаю. Очень. И тем же пальчиком легонечко ткнул Гектора куда-то в предплечье. Толстяк взвизгнул и отскочил, а я не выдержала и засмеялась. Я тебе говорила, нарвешься когда-нибудь. Не попробуешь, не узнаешь. Гектор философски пожал плечами и посмотрел на Ёша с уважением. «Норм, чувак, расслабься, все поняли. Твоя задница священна и принадлежит нашей королеве. Но покрутить ею тебе придется от души, имей в виду». «Гектор, ближе к делу». Я затащила обоих своих мужей в просторный кабинет напарника и плюхнулась в кресло, которое тут стояло персонально для меня. «Работаем, народ». Часа через два... Когда совершенно ошалевшие от потока информации и людей парни вывалились вслед за мной со студии, Ёшит восторженно резюмировал. «Психи у вас тут все». И, судя по его лицу и интонации, это было скорее одобрение, чем критика. «Мелким сюда обязательно?» — решил все же уточнить на всякий случай Тейш. «Айхо потеряется почти сразу». И парень кивнул головой на продефилировавшую мимо нас цепочку девушек-моделек с рекламными подносиками. «Это без проблем. Мы ему просто выделим пару девчонок из ассистенток, посмазливей, и никуда он не денется», — рассмеялась я. «Есть хотите? Тут недалеко очень хороший мексиканский ресторанчик». «И мне!» — оживился Ёшит, а потом жалобно заурчал животом и быстро перевел стрелки. «Перекусить не помешало бы. Или домой?» «Тебе по заднице только могу выделить», — усмехнулась я. «Какое домой? Мы еще толком даже не начали работать. Я Хонгу позвонила, через час приедет и начнете пахать в клип». «Как не начали? А что мы до этого 2 часа делали?» — возмутился блондинистый нахаленок. «Решали организационные вопросы», — обрадовала я Ёша. Под его бурчание мы довольно быстро дошли до ресторана, и я направилась к своему любимому столику в углу открытой террасы. «А вы думали, головидение — это конфетка с праздником? Сейчас! Это каторга, парни. Это натуральная каторга». «Ты нас не любишь», — констатировал Ёшит. «Кто ж любимых мужей на каторгу отправляет? Там же холодно еще обычно». «Вот уж холодно тебе точно не будет». Я засмеялась, а потом досадливо всплеснула руками. «Зараза, сумку оставила на столе, черт!» «Сейчас принесу!» Тейш сорвался и выбежал из кафе. А Ёж пошел к стойке изучать визуально то, что представлено в меню фотографиями и названиями. Откинувшись на мягкую спинку диванчика, я задумалась. Судя по всему, клоники залезли-таки в мою волшебную комнату для релакса. И теперь сами не знают, то ли бежать от меня с воплями, то ли... «Госпожа, как я рад снова вас видеть!» Я очнулась от своих мыслей и с некоторым удивлением посмотрела вниз. «О, это же Генри!» Миленький мальчик из офиса неподалеку, пару раз удостоившийся чести побыть моим нижним в той самой комнатке. И сейчас он явно напрашивается на повторение. Немало не смущаясь, стоит на коленях рядом со столиком и смотрит преданными глазками снизу вверх. «Госпожа, вы мне так нужны. Я очень-очень плохой. Накажите меня, пожалуйста».